«Ну, что вы скажете?» — спросил Михаил Степанович, когда я положил бумагу на стол. «Оригинально. Оригинально», — вздохнул он. «Хорошо, если бы это было только оригинально. Теперь вспомните шум, который был поднят в статьи в газетах. Это самое отношение, и вы поймете смысл и содержание следующей бумаги, которую я вам сейчас предъявлю. На этот раз она исходит от советского учреждения и советских людей. Бумага эта, конечно, строго секретная. Но уж если говорить, то говорить на чистоту. Вот с этого места». И он достал из портфеля другой конверт. Большой, глянцевитый, без всяких надписей. Вынул из него какую-то журнальную вырезку на немецком языке и отложил в сторону. Потом бумагу, напечатанную на машинке, загнул ее начало и конец, дал мне и сказал: «Читайте, доверять так доверять». Я стал читать. Это были вопросы. Некоторые из них я запомнил. Вот примерно их содержание. Вопрос первый. Прошлое бригадира Потапова. Его политические убеждения. Вопрос второй. Что именно могло заинтересовать фашистскую печать в сообщении об удаве, напечатанном в «Казахстанской правде»? Перечислить все соображения. Вопрос третий. Какую цель преследовала молодежная газета, пытаясь повторно опубликовать заметку на эту же тему? Кто является ее автором? Зачем потребовалось указывать на тайник, пещеру, находящийся в горах, в которой якобы мог перезимовать удав? Где находится этот тайник? Обследован ли он органами государственной безопасности? Вопрос четвертый. Есть ли какие-нибудь основания считать, что заметки эти являются кодированным сообщением фашистской разведки? Вопрос пятый. Чем занимается археологическая экспедиция, работающая в районе мнимого появления удава? Какую роль в работе экспедиции играет археолог Корнилов, ранее репрессированный органами НКВД? Что вы можете сообщить о...» Дальше стояла моя фамилия. Пока я читал, Михаил Степанович следил за мной глазами. «Вот, видите, я вас тут», — сказал он, когда я дошел до последнего вопроса и отобрал у меня бумагу. «Вы понимаете, — продолжал он, — что такие документы являются секретнейшими, в особенности для лиц, затронутых в этом документе. А я взял и показал этот документ вам. Вы учитываете, что это серьезнейшее служебное нарушение? Так как, по-вашему, зачем я на него пошел, а?» Я пожал плечами. «Ну, должна же быть причина». «Не знаете?» Михаил Степанович не спускал с меня ясных, чуть насмешливых глаз. «Потому что доверяю я вам. Вот почему. По-видимому, вся эта история с удавом — хитро задуманная диверсия». Он снова улыбнулся. И это была какая-то особая улыбка. Тонкая, загадочная, чуть высокомерная. И сам он как-то сразу и мгновенно изменился. Из радушного, веселого хозяина дома вдруг незримо превратился в почти официальное лицо. Не говорил уже, а приступал к допросу. Но голос его был по-прежнему тих. И смотрел он на меня, тонко улыбаясь, а у меня уже голова шла кругом. «Слушайте, но зачем и кому это все нужно?» — воскликнул я. «Зачем шпионам нужно шпионить?» — спросил он, тщательно подчеркивая свое удивление. «Ну, наверное, просто потому, что они шпионы. Другой причины нет». И он спрятал оба конверта в портфель. «Но если Потапов шпион, почему вы его не арестуете?» — спросил я. «Есть основания», — сказал он ласково. «Почему шпиона далеко не всегда берут сразу? Во всяком случае, мы хотим вас предупредить». Он встал. «К Потапову не заходить. Если же встретите в горах, то держитесь с ним по-прежнему, но сразу же известите нас, вот сюда придете. А теперь пошли обедать». Домой я шел в обход косогорами. Уже наступило утро. Холодноватое, ясное, с высоким небом, прозрачной далью. С вершины прилавков можно было охватить глазом верст 10. И впервые я увидел в это утро ту синеву, которая всегда в этих местах означается осень. Сизыми были склоны гор, поросшие лесом, сиреневыми камни и глинистые обнажения оврагов, совсем синими низ снежных шапок и заросли терновника. Чем дальше, тем этот цвет крепчал, наливался и где-то вверху переходил в фиолетовый и просто темный. Летом его скрывала зелень, а осенью, когда все обнажалось, он становился основным фоном гор и сливался с небом. На этом фоне мерцали красные, оранжевые, золотые, светло-зеленые пятна. Стоило прищурить глаза, и предметы исчезали, а вся долина представлялась огромной мозаикой или панно из разноцветных камешков. Ночью прошел дождик и пахло землей, мокрым щебнем и листьями. Я шел по высокой росистой траве, нес узелок, и колени у меня уже были мокрые, а башмаки хлюпали. Но я думал только о бригадире Потапове. Теперь мне многое представлялось в ином виде. Прежде всего то, что он сильно переменился. Таскается по целым дням в горах и перестал обращать внимание на колхозные дела. Вилы же и топор после сегодняшнего разговора приобрели в моих глазах совершенно особое значение. Хотя к чему они, я все-таки объяснить не мог. Непонятно, казалось, и все остальное. Это ночная встреча с Софой. Шоссейная дорожка в гору, здание на горе, разговор в комнате с видом на заколоченный забор, неведомые и непонятные мне люди. Во всем этом было что-то и от настоящей тайны, и от чего-то совсем иного, раздутого, надуманного и несерьезного. Но ложь об удаве, но статья в немецкой газете, но письмо германского консула. Ведь все это действительно печаталось, писалось, существовало. Я шел, думал. И вот уже стали видны наши палатки и даже потянуло речной свежестью. Вдруг кто-то сзади осторожно дотронулся до моего плеча. Я вернулся. Незнакомая девушка в красном платке стояла передо мной. На ней была блузка защитного цвета, узкая юбка и тапочки на босу ногу. «Здравствуйте», сказала девушка. «Здравствуйте», ответил я с некоторым даже страхом, оглядывая ее небольшую статную фигуру. «Вы меня не знаете?» спросила она. Голос у нее был глубокий, грудной. «Нет», сказал я, «но что-то как будто... Я племянница бригадира Потапова», объяснила она. Засмеялся я. «Помню, помню. Это вы вместо того, чтобы работать, хохочете?» Она засмеялась. «Ну вот, вспомнили. А меня за вами прислал дядя», сказала она. «Вы ему очень нужны». «Бригадир Потапов!» — воскликнул я. «Пойдемте, пойдемте». И, честное слово, с меня сразу отлетели все раздумья, предположения и вопросы. Так все это не вязалось с ясным солнечным утром, с открытым круглым лицом этой девушки, с беззаботностью тона, тем, что на груди ее был комсомольский значок, а на голове красная косынка. Так в те годы на плакатах изображался комсомол. Я повернул было на дорогу, но она меня остановила. «Не домой», — сказала она, — «он вас в щель просит». «А почему в щель?» — снова насторожился я. «Да тут близко», успокоила она меня. Знал я, что это близко. Я был даже несколько раз в этой щели. Боже мой, до чего там было сыро и темно. Огромные желтые камни цвета ржавой воды, каменистые пещеры по склонам, большие и желтые, оранжевые, белые глыбы, продолговатые, как лошадиные черепа. Вот-вот и сам дракон пожалует из пещеры. И особенно тоскливо было глядеть на нависшие и набрякшие груды песка. Они, кажется, могли ухнуть каждую секунду. На кустике осины с горькими зелеными побегами, на крошечные чахоточные березки. Что ж там потребовалось Потапову? Подумал я и вспомнил о тайнике. Девушка шла впереди, перескакивая с камня на камень, нащупывая ногой невидные мне тропинки и уступы, и было видно, что в этих местах она как дома. «Не упадите!» — крикнула она мне. Когда под ногой у меня обвалился камень, и я было поехал под откос. «Держите меня за плечи», — приказала она в другой раз, когда мы стали спускаться. Потапова я увидел сразу. Он сидел на большой глыбине. Рядом лежало что-то, накрытое серой мешковиной. Валялись вилы, топорик и ружье. «Ну, вот молодец, Дашка!» — похвалил он мою спутницу. «А я уж думал, если не дождусь, то поеду сам. Ты что, был у меня вчера?» — обратился он ко мне. «Нет», — ответил я, — «не дошел», — усмехнулся он. «Встретили и завернули. Куда ж они тебя повели, в органы, что ли?» «Да нет», — ответил я, не зная, что сказать. «В пограншколу». «Тоже неплохо», — сказал он. «А насчет змея говорили, что нет, мол, никакого змея. Его Потапов выдумал». Он сжал кулаки. «У, нечистая сила! Всю работу у меня отбили. Яблоки собирать надо, а я с ними 5 дней, как в котле, киплю». Он посмотрел на меня и вдруг сообщил. «А меня ведь вчера арестовывать приезжали». «Да что ты!» Воскликнул я, соображая, к чему все это. «Идиот, и как мне в случае чего надлежит поступить?» «Наверное, на моем лице выразилось что-то подобное, потому что он вдруг посмотрел на меня, грубо усмехнулся и вдруг ударом сапога сбросил мешковину. На срезанных лопухах лежало что-то черное, скрученное, чешуйчатое, кольца какой-то довольно большой, как мне показалось, 1,5 метра змеи. Она была еще жива. Кольца вздрагивали, сокращаясь. По ним пробегала длинная дрожь, чешуя блестела мельчайшими чернильными капельками, словно исходила предсмертным потом. «Да что же это такое?» — спросил я очумело. «Откуда эта змея? Ведь это совсем даже не...» Потапов искоса посмотрел на меня. Зло усмехнулся и опять накрыл мешковиной умирающее чешуйчатое тело. «Вот и весь сказ!» — сказал он твердо и скорбно. «Только всего и было, что вот эта гадючка! Вот она тут и ползала! А когда она ползет, знаешь, какой она кажется? Написал этот дурак 4, а мне подумалось, нет, мало, 6 метров в ней будет. Да-да». Подумал я. Правильно, правильно, как же это мне сразу не пришло в голову. Об этом и профессор Никольский пишет. Когда змея ползет в траве, она кажется раза в 2, а то и в 3 длиннее, чем есть. Да, так всегда бывает. Я поднял концом сапога мешковину, разбросал лопухи, и тогда показалась голова. Небольшая, плоская, широко открытыми, пристальными, синими глазами. «Черный полос», — сказал я. «Самый обыкновенный черный полос. Но только большой-большой. У нас стоят 2 в банках на выставке, но такого я еще не видел. Я мерил. 1,60 м», — сказал Потапов. «Вот, дорогой товарищ, все, что было. Признаешь теперь, какие у страха глаза? В газету попал, себе на шею петлю надел. Здесь уж 5 суток сижу, а из-за чего, эх». Он махнул рукой. «Да, но при чем же тут ты?» — сказал я. «Нет, нет, ты лишнего на себя, бригадир, не бери. Не ты эту анафему выдумал. И писать ты о нем тоже не писал. Подписи твоей нигде нет. А что другие там от твоего имени?» «Эх, кабы попался мне тот артист, что с аппаратом приезжал, уж я б его!» Алчно покачал головой Потапов. «Ну как я мог в нем... эти метры насчитать, как? Ведь явственно, явственно видел, громаднейший змей ползет или наваждение какое. А то говорят, что они отвод глазам такой делают. Ползет змеючка, а ты видишь дракона. Может, правильно так?» Я засмеялся. «Какой там к черту отвод? Нет, это со всеми бывает, бригадир. Вот и Брем такие случаи подробно разбирает. Это, говорит он, самая обычная ошибка наших воспринимающих и оценивающих способностей. Так что не бойся». «Воспринимающих», — улыбнулся бригадир и покачал головой. «Да ведь не будут они твоего Брема спрашивать. Никогда не будут». «Да что ты! Они в случае чего его сразу из города вышлют. Им дело нужно». «Вот что, разве они теперь со мной когда расстанутся?» «Да зачем ты им? Зачем?» — сказал я. будто не понимаешь. Один брат расстрелян за вредительство, другой схвачен как шпион. Что ж мне еще надо? Они и во сне такое дело не видели. Ну ладно, ладно, сказал я сурово. Не говори, что не надо, бери его, пойдем. Пойдем. Устало вздохнул Потапов. Конечно, пойдем. У меня теперь только один путь — являться. Вот с этой самой штуковиной я пойду. Эх, не сумел я тогда отстоять брата Петьку. Не сумел, оробел, струсил. Думал свою шкуру спасти. А вон, видишь, что вышло. Он снова наклонился, взял змея и стал засовывать его в мешок. Всю жизнь он мне взбаламутил. Из-за него покой потерял. Ведь, знаешь, всех рабочих перетаскали на допросы. И что им надо? Ведь я снес бумагу, что мне германцы прислали. Поблагодарил этот длинный, что со мной водку трескал. Сначала ты, говорит, советский человек. А потом, расскажи, с какой целью агитируешь население насчет бавы конструктора. Скажешь, простим. Нет, пеняй на себя. Значит, сколько тебе не говори, ты все равно ведешь свою линию. Да какую такую свою линию я веду? Какая такая линия? Зачем она мне нужна? Хорошо. А брат у тебя где? А это вам лучше знать, вы его забрали. А ты как будто ничего уж не знаешь, мужичок-серячок. Брат он тебе, мать твою, или нет? Брат, брат единокровный, брат он мой, Петька. И знаю, ничего он не делал, никаких клещей в банке с собой не носил, и хлеб им не заражал, и к консулу не ездил. Все это одна ваша агитация. Ах, вот как ты теперь заговорил. Ты теперь за брата заступаешься, вражина. Значит, тебе враг, вредитель, шпион, диверсант дороже советской власти. Да, да разве органы зря кого забирают? А ты знаешь, где ты находишься? Контрреволюционер, антисоветчик, японская морда. Встать, марш в коридор, посиди, подумай. Вот и весь разговор со мной. А что я сделал? Кому я что перешел? Что ж, неужели все это правда, что он творит? А ты умный, скажи. Он говорил, печально разводя руками. Я ему ничего не ответил. Он постоял, подумал, помолчал и вздохнул. Думаю, думаю, и ничего придумать не могу. Какой враг все это устраивает? На что он людей толкает? Зачем все это ему? Вот и ты боишься. Стоишь, молчишь. Ну, хорошо, не надо. Он посмотрел на племянницу. Водку-то захватила? Или опять тетя Маня не дала? Спросил он хмуро. Захватила, ответила племянница. 2 пол-литра даже. Да вот они. О, сразу встрепенулся бригадир. Неужто 2? А закуску? Взяла колбасы, да 1/2 буханки. Вот это чисто, сказал бригадир. Это ты чисто одумала. Это прямо можно сказать, ты молодец, девка. В самый-самый цвет мне попало. Эх, напьюсь. А стаканы есть? Ну-ну, и он восхищенно развел руками. Вот какому-то счастливому жена будет. Ну тогда садись с нами, садись. Сейчас мы это дело воспроизведем в большом масштабе. Садись, чего стоишь, сдвинь змея к чертовой матери и садись. Дашка, давай, приготовляй все. Ну как ты думаешь, обратился он ко мне, возьмут меня или нет? Да за что же, сказал я. Теперь все в порядке, ты ничего не врал, доказательства налицо, вот он удав-то, завтра стащим его в город и все. А я, брат, где? Я тоже вот он, усмехнулся Потапов, заберут, меня и следа не найдешь. Ну ладно, что там говорить, все равно идти надо. Куда мы шли? Зачем мы шли? Кому мы несли этого дохлого змея? И не удава даже, а самого обыкновенного туркменского полоза, никто из нас ничего на это ответить не мог. В общем, шли в город являться, как сказал Потапов. Солнце палило вовсю. Шоссе разогрелось так, что в нем отпечатывались следы. Пахло резиной и асфальтом. Это в августе, в горах Алатау. Я был уверен, что бригадира посадят, и молчал. Молчал и он. На 3-м или 4-м километре нам, наконец, повезло. Попался знакомый шофер, и мы как-то очень быстро тары-бары траливали. А где теперь Петька Гвоздев, а что Маруська, все с тем косым, а кто едет с председателем? Доехали до пивного завода. Здесь начинался город. Отсюда Алма-Атинка текла уже по равнине. Тут мы и расстались с Дашей. Она не особенно понимала, что такое происходит, и поэтому покинула нас беззаботно. Бригадир наказал ей ждать его до утра, тетке пока ничего не говорить, а в обед бежать к председателю и сказать ему, что вот Иван Семенович убил казенного удава и пошел с ним. Напиши, куда, адрес, да и не пришел до сих пор. Так не случилось уж что. Итак, мы простились на мосту. Даша ушла, помахав нам ручкой, а мы остались ждать попутной. Бригадир сидел на перилах моста, в пыльных сапогах что-то посвистывал и листал самодельную записную книжку в желтой картонке. Потом вытащил зеленую бумажку и потряс ею. «Вот она, родная! Живые пол-литра!» — сказал он. «Да деньги у меня есть!» — проворчал я. «Да?» Он сразу оживился и поднял мешок, но тогда пошли напрямик. «Здесь, по дороге, на мельнице, смычка есть шашлычная, там и машину подцепим, пойдем». Мы спустились с дороги и пошли через поле. Вот этот последний путь мне почему-то запомнился особо. То было место, где горная речка, вдруг резко изгибаясь, ныряет в лопухи, и через 200 метров появляется снова ласковый, тихий, Алма-Атинкой, спокойной городской речкой. Зато здесь у нее появляются отмели, косы, намывные песчаные островки, а кое-где даже тихие заводи, и в них светло-зеленые клубки, комья русалочьих волос. Здесь купаются, здесь лежат и загорают. Сюда любят бегать ребята. Здесь над разноцветными голышами стоят спокойные, дымчатые, как стрекозы плотвицы. Так мы прошли с версту. Бригадир шел по песку, я по воде, парной и ласковый. А потом река вдруг потемнела, напряглась и остановилась около камней, свирепо гудя и набирая сивую морщинистую пену. «Тут взрыв, а прошлый год делали», — сказал Потапов. «Русло расширяли. Видишь, что получилось? Сколько он тут дурак поуродовал!» Глыбины лежали в воде то боком, то плашмя, и вода возле них ходила винтом. А около двух острых, косо срезанных глыбин, очевидно, Сцилли и Харибди этих мест, свела гнездо семья мелких сердитых бурунов. Но прошли метров 100, и опять потянулись косы, заводи, а в них тихие рыбки и солнечные тени на дне. Все просто и ясно, понятно. Прошли с полверсты, пересекли какую-то дорогу и вышли в поле. Сразу потянуло влажностью и прохладой большого открытого пространства. Река появилась опять, тихая, неслышная, в широких низких берегах пышно разрастаются болотные травы, высокие дудки, белые воздушные зонтики, и их настоем отравили Сократа. Широкие разлапистые листья, то оранжерейно-нежные, то тропически зеленые, сердитые голубая осока, а дальше, там, где тростники зелены уже просто до черноты, державным строем стоят вокруг какого-то окна или особо опасной топи камыши в коричневых меховых опушках. «Снять споги!» — вздохнул бригадир. «Дай плечо, тут и ухнуть одна минута. Пойдем стороной, где мох». Мох здесь был влажный и высокий. Металлически лиловая ржавчина, холодная, как ключевая вода, закипела у нас между пальцами, но окна и проймы стали отходить вбок. Зачастили небольшие кусты, поднялся болотистый ивняк, и кора на нем на солнце блестела, как золото на ложках суздальских мастеров. Белая хищная птица с круглыми голубыми глазами сидела на вершине большого куста и равнодушно, не мигая, так могут глядеть на человека только гады и хищные птицы, смотрела на нас. «Она на той стороне живет», — сказал бригадир и показал на черно-зеленые и сизые осоки. «А воздух чуешь?» «Да, воздух здесь был совсем особый. Болото курилось тысячами запахов, тонких, терпких, не смешивающихся друг с другом. По одному пахли мох и вода, по другому неясно и терпко осоки. Неуловимый чайный аромат исходил от странных бурых цветов с телесно-серыми лепестками и мохнатой пчелиной шапочкой, и совсем иным, водой и торфом, несло от широких промоин, совершенно прозрачной, но, как казалось, сверху черной водой. Кое-где в них, как свечки, стояли восковые кувшинки. И в помине не было тут того открытого, задорного перезвона, как в молодом осиннике или ельнике. Там весь лес шуршит, как огромный муравейник. Там слышно, как опята лезут на пни, лист на лист. Здесь же только мох хлюпал под ногами. Даже зеленые лягушки с золотыми глазами телескопов уходили под воду без взрыва и щелканья. «Приволье-то какое!» — сказал бригадир. «А тут...» — я понял. А тут в тюрьму идешь. Ветер пробежал вдаль по камышам, и они заколебали, задвигали, задышали, бесшумно показывая свои широкие голубоватые лопасти и изнанки. Сзади нас раздался громкий, короткий, отрывистый писк. Я оглянулся. Это та белая птица сняла с ветки и полетела. Она кувыркалась, становилась то боком, то плоскостью, словно норовя нащупать подходящий воздушный ток. Наконец, видно, нащупала его и спокойно взмыла, набирая высоту. Нет, окончательно все это глупость, решил я. Через минут пять мы выбрались на шоссе, и Потапов шмякнул мешок на асфальт. «Дошли», — сказал он. Мы подошли к павильону. Павильон этот стоял у автобусной станции. Был он новенький, легонький, разноцветный, лакированный и весь блестел. Народу набралось уже порядочно. С десяток человек сидело, несколько стояло у стойки. Кто-то спал, положив голову на стол. Красивая рыхлая блондинка в белом фартуке стояла над бочкой, и кружка так и летала у нее в руках. «Молодец, Маша!» «Так ты никогда не проторгуешься», — похвалил бригадир. «Ну-ка и нам по полной». Продавщица поглядела и засмеялась. «А мы уж вас вспоминали», — сказала она весело. «Тут ваш приятель из Пограна заезжал с компанией. Это беленькая что, его жена?» Потапов посмотрел на меня. «Чуешь, Алексей? Вот она где, наша Софа-то?» «И долго сидели?» — спросил он. «Да нет, с полчаса. Говорят, встречают кого-то. Профессор московский, что ли, должен приехать?» «Профессор!» — насмешливо переспросил Потапов и ногой загнал мешок под стол. «Теперь что-то все стали профессорами. Вот и я тебе профессора привез. Высший специалист по пятакам. У вас там ребята старых железяк нигде не находили?» Продавщица посмотрела на меня. «А вы не из музея?» «Из музея», — ответил я. «Постойте», — сказала она. Оставила кружку, подошла к столу, выдвинула ящик и достала оттуда какую-то бляшку и протянула мне. Я поглядел. Формой и цветом бляшка напоминала большой березовый лист. Были видны на ней остатки каких-то узоров. Я подбросил бляшку на ладони. По тяжести это могло быть золотом или электроном. Так назывался сплав, употреблявшийся для монет и ювелирных изделий, античного ширпотреба, что ли. «Откуда это у вас?» — спросил я. Она усмехнулась. «Да пьяный один дал. На тебе, на зуб, — говорит. Я спрашивал у нашего шефа. Он говорит, латунь». Я попробовал бляшку на зуб. И вдруг совершенно ясно понял, что это золото. И очень древнее, червонное. Я даже сам не знаю, откуда пришла ко мне эта уверенность. Вкус, что ли, у золота особый, или по-особому оно поддается под зубом. Но, в общем, я уже не сомневался, что где-то поблизости действительно разрыли и разграбили курган. «Давайте я проверю в лаборатории на кислотность», — предложил я. «Да берите». Охотно согласилась она, и в ее руках снова зашипели, запенились и залетали кружки. «Пиво у нас сегодня настоящее жигулевское. А Терентьева, уборщица, у вас работает в музее?» «В музее? А...» И вдруг я сразу что-то понял. Что-то щелкнуло, как будто у меня в голове, и я сразу решил, к кому идти, куда идти, что говорить. «Ты далеко?» — крикнул Потапов. «Ты заказывай, я сейчас!» И выбежал на шоссе голосовать. Около самого павильона, над раскаленной жаровней, черный, как дракон, с тупообрубленной головой, над четырьмя уродливо вывернутыми лапами ее, стоял духанщик. Он махал кожаным опахалом, снимал и подкладывал дракону палочки шашлыка, а в такт его взмахом круглые кривые отверстия на боках дракона наливались огнем, как кровью, и оттуда тянуло тонким березовым угаром. Пахло шашлыком, красным перцем, луком, уксусом и еще чем-то рыночным. Другой духанщик, желтый, худой, голый до пояса, как факир, с выступающими ребрами, все время выхватывал из огня железные прутья и бросал на тарелку. Все это по-базарному свободно, шумно и весело. Он кропил шашлыки желтым уксусом из одной бутылки, красным перцем из другой, засыпал рубленым луком и совал подручному. Подручный, подросток, в пышной, золотом шитой тюбетейке, серьезный и строго улыбающийся, как молодой Будда, принимал деньги и совал тарелки в протянутые руки. Гуляющие подходили со всех сторон. Подъехал с гор голубой курортный автобус и остановился, мягко покачиваясь. Посыпались и побежали к духанщику пассажиры. И вот, смотря на них, веселых, беззаботных, с рюкзаками и гитарами, на духанщика, на его доброго черного дракона, я опять почувствовал, что все, чем мы забили себе голову, совершенно невозможно и невероятно. Подошел Потапов и остановился рядом. «Да не будет тебе ничего», — сказал я. «Выгонят тебя с мешком, вот и все». Он только вздохнул и головой покачал. «Ох», — сказал он, — «ну-ну». Около въезда в город, где теперь памятник Абаю, я крикнул шоферу, чтобы он остановился. Посредине шоссе стояла Клара и готовилась голосовать. Была она белая, ажурная, с розовым зонтиком в руках. Такие девушки на большой проезжей дороге не стоят более пары минут. Увидев остановившуюся вдруг машину, а потом нас, она запрыгала, завертела зонтиком, извечная студенческая манера останавливать машины, и радостно закричала. «Вот как кстати, вот как кстати! А я уж второй раз как к вам! Здравствуйте, хранитель! Добрый день, Иван Семенович!» Была она тонкая, гладко причесанная, высокая, и Потапов посмотрел на нее и отвернулся. Я молча кивнул головой. Клара вопросительно взглянула на нас и сразу осела. Я наклонился и открыл ей дверцу. «Садитесь! Бригадир, ну-ка, подбери мешок!» Она влезла, села рядом со мной и сразу примолкла. «Так куда ж теперь?» — спросил шофер. «К собору», — ответил я и объяснил Кларе. «Едем к директору. Будет один разговор». Она не спросила, о чем, только испуганно поглядела на меня и отвернулась. Глава 6. В директорском кабинете было темно, а в коридоре около печки мирно дремал старый казак с ружьем, и мы еле-еле его добудились. Он продрал глаза, зевнул, посмотрел на нас и сказал, что директора нету. «Так, может быть, он на заседании в каком-нибудь...» — робко сказала Клара. «И так могло быть, конечно. Но тогда мы просто попадали в идиотское положение. Что ж, ночевать с убитым змеем, что ли? Мы на диване, а он на полу. Кроме того, мы сейчас обязательно должны были куда-то спешить, кому-то рассказывать, что-то делать, что-то доказывать, а не спать». Мы стояли с Потаповым и молча глядели друг на друга, не в силах сообразить, что же надо делать. «Да в чем же дело, наконец? Что у вас там в дурацком мешке?» — вдруг воскликнула Клара. «Смерть свою за собой таскаю», — усмехнулся бригадир. И тут сторож вдруг посмотрел на него и сказал: «А ведь, похоже, он где-то здесь. Столяр от него приходил, за лампочкой, говорит, директор послал. Сходить к нему в столярку». Но и в столярке никого не было. Опять мы стояли и думали, но тут вдруг какое-то вдохновение осенило меня. Я схватил мешок и сказал: «Пошли!» Обогнули все здание, и около спуска в глухой церковный подвал на круглом сирийском надгробье, высеченном из гигантского голубого валуна, сколько раз я говорил директору, что его нужно убрать, увидели деда. Он сидел и курил. Я его окликнул. Он поднял голову и спросил, как всегда, ничему не удивляясь: «Неуж столько золота уж накопал? Где директор?» — спросил я свирепо. Он усмехнулся. «Ну а где ж ему быть? Дома чай пьет с клубничным вареньем». «Ты не ври», — сказал я сердито. «Здесь он где-то. Ишь ты, как тебе некогда», — удивился дед. «Да ты только что приехал, что ли?» «Да вот так мне некогда», — огрызнулся я. «Где, спрашиваю, директор?» «Дома. Нет его там». Он скучно вздохнул и затянулся. «Ну так значит, тебе лучше знать, где он», — сказал он равнодушно. И отвернулся. Я обстоял, подумал, и вдруг опять что-то понял. «Постойте-ка», — сказал я, и скатился в подвал. Странный был у нас этот подвал. Темный, глубокий, сырой. Ступеньки у него были узкие, сколотые, выщербленные. Для чего попам понадобился такой подвал, я так и не знаю. Может быть, покойников они туда затаскивали. Но у нас в нем лежали камни. Сирийские надгробья, мусульманские плиты с полумесяцем, десяток гранитных баб, стащенных со всех концов степи. Деду как-то предлагали этот подвал под столярку, но он отказался, сказал: «Это значит, мне из ямы да в яму. Нет, я еще жить хочу. У меня внук университет кончает. Вот самогон здесь гнать, это нормально, пожара не будет». Итак, я сбежал по ступенькам и очутился, как в каменной пещере. Передо мной была железная дверь. Даже в сумерках я понял, как она походит на крыло дракона. Зеленая, тонкая, перепончатая, злая. Я стукнул в нее кулаком. Никто мне не ответил. Я ударил ногой так, что она загудела, опять не ответили. Тогда я увидел около новой проводки белую грушу и несколько раз ее дернул. Раздалось что-то очень противное, дребезжащее, жидкое, как будто покатилось по ступенькам и разбилось пара бутылок. Опять никто не ответил. Ничего не понимая, я поднял голову и увидел на фоне звезд Потапова. Он сидел наверху и курил. Лицо у него было утомленное, усталое и такое же серое и бесчувственное, как у тех каменных баб, что мы стащили со всех степей и заперли в этом подвале. Тогда я скверно выругался, плюнул и хотел поддать эту проклятую дверь уже по-настоящему. Но тут Клара отодвинула меня от двери и громко приказала: «Митрофан Степанович, откройте!» За дверью что-то произошло, послышались чьи-то шаги, и голос директора спросил: «А дед где?» «Да отворяйте же, отворяйте!» — крикнул я бешено. «Что, уже?» — беззлобно спросил директор и открыл дверь. Клара сразу нырнула в темноту. «Давай!» — махнул я Потапову. Он так и скатился с мешком. «Проходите!» — сказал директор и захлопнул дверь. Стало сразу так темно, что я уже не видел собственных рук. Со всех сторон нас обняло запахом устоявшейся сырости, плесени и отсыревшего камня. Директор взял меня за плечо и провел куда-то.